19. Когда я уже собиралась идти домой, прибежал Мишан. Посмотрел на меня вытаращенными глазами и воскликнул. «Ромашка, честное слово, я говорил Вике про самолет». Варя в этот момент, пытающаяся что-то найти на своем заваленном столе, так и села. А я даже не сразу поняла, что ее так смутило. Привыкла, что Мишан меня Ромашкой зовет. «Ничего страшного», — тихо сказала я, опуская голову. Почему-то этот его вытаращенный взгляд меня немного смущал. «Я от этого не умру. СВ же не плацкарт?» «Да, и от плацкарта люди не умирают». Кажется, Мишан расслабился. «Ездят же некоторые. Значит, ты веришь мне?» «Ну, я бы так не сказала. Я бы сказала, я не знаю, верить тебе или нет». «Ага», — пробурчала тем не менее и услышала, как Сергей выдохнул. «Отлично. Тогда завтра 12:30 встретимся на вокзале. Не забудь билеты и паспорт, а то нас в поезд не пропустят». Варя хихикнула. Мишан ушел, а я тяжело опустилась на стул. Потерла виски кончиками пальцев. Ох, надо было все же поменять билеты. На тот же плацкарт, например. «Слушай, Рит, а почему Сергей тебя Ромашкой назвал? Ну, если не секрет». Даже не знаю, почему я ответила. «Фамилия у меня была такая когда-то. Ромашкина. Вот и называет». Варя задумалась, нахмурилась, почесала затылок. «Как ты не похожа на Сергея? Он раньше никому прозвища не давал». «Раньше», — захотелось рассмеяться. «Боюсь, мое прозвище появилось гораздо раньше этой организации. Правда, тогда Мишан чаще называл меня морковкой, рыжей утыркой, задавакой и прочими приятными эпитетами. Ромашка тоже проскакивала, но совершенно в ином тоне». «Пойду я, Варь, устала я что-то. До понедельника». «До понедельника. Удачной командировки». Варя почему-то больше не стала ничего уточнять по поводу моего странного прозвища, и у меня возникло чувство, что она и так все поняла. Хотя, может, я ошибаюсь? Если уж я девочка-гений, ха-ха три раза, то до сих пор ничего не поняла. То, как это могла так быстро понять Варя. Наверное, это нехорошо, но где-то в глубине души Сергей радовался, что так получилось. Впрочем, он никогда не был хорошим, а в институте так вообще гадом гадским был. Рита целые сутки будет с ним, и он сможет смотреть на нее, говорить с ней, нюхать ее, и никуда она при этом не убежит. «Серж, о чем ты думаешь?» — лениво спросила Крис, вытягиваясь перед ним на ковре. И Миша накольнула чувством вины. У него свадьба через 4 месяца, а он тут сидит и мечтает о другой женщине. Но как не мечтать? Это же мысли, не действия. Как мысли-то остановить? Он же не специально, просто не может иначе. «О командировке, думаю, котенок. Ничего интересного. Ты не против, если мы сегодня просто поспим? Я что-то устал». Кристина надула губы, но все-таки кивнула. «Интересно, если бы она узнала, о чем, точнее, о ком, он на самом деле думает, какую часть тела она бы ему отрезала?» Сергей приехал на Казанский вокзал 12:30, как и планировал, и сразу же увидел Риту. Она стояла возле электронного табло с расписанием и изучала его, слегка наморщив лоб. День был жаркий, и Ромашка была одета в белую юбку и такую же белую кофточку, поверх которой висели крупные зеленые бусы. Рыжие волосы, заплетенные в косу, на ярком солнце казались настоящим пламенем. А еще она была в очках, только в солнечных. Мишан невольно застыл, любуясь ею. И вроде бы та самая Ромашка, но и не совсем. Что-то неуловимое изменилось в ней. И это что-то ему безумно нравилось. «Привет», — сказал Сергей, подходя ближе вместе со своим крошечным командировочным чемоданом. Рита слегка вздрогнула, обернулась, и Мишан заметил, как она чуть приоткрыла рот. «Что-то не так?» «Да нет», — пробормотала Ромашка. «Просто привыкла к тебе в костюме и галстуке, а тут такой отдыхательный вид». «Костюм в чемодане, а сейчас нам сутки в поезде трястись. В костюме это как-то неудобно делать». Теперь Мишан понял, почему Рита смутилась. На нем были джинсовые бриджи и светло-зеленая рубашка поло с коротким рукавом. Не хватало только теннисной ракетки и панамки на голову. «Ты купальник-то взяла?» – поинтересовался Сергей и с удивлением проследил за тем, как на щеках его ромашки вспыхивают 2 красных пятна. «Взяла. Подумала, что побывать в Сочи летом и не искупаться – это очень глупо». «Правильно. Сразу после награждения махнем на море. Благо, оно там близко». «О, а вот и наш состав подали. Пойдем заселяться». Рита кивнула, подхватила свой небольшой чемодан на колесиках и пошла следом за Сергеем. Мда, сутки на расстоянии не более метра друг от друга, в помещении, где из интересного только две кровати. И как он это выдержит?